Глава 39. Крейн обнаружил Хьюи Пинг в ее кабинете. Девушка изучала распечатку линий поглощения, делая пометки толстым маркером на бледно-зеленом листе. Когда он вошел, она подняла голову и улыбнулась. «О», — сказала она, — «вы взяли компьютер? Хорошо». Но ее улыбка увяла, как только она увидела выражение его лица. «Питер, что случилось?» Крейн сделал шаг вперед. Он бросил взгляд на камеру, укрепленную под потолком, стараясь не попадать в поле ее охвата. «Я должен кое-что у вас спросить. Вы когда-нибудь выходили в приемную зону внешнего корпуса?» «Это то место, куда причаливает лоханка, когда привозит грузы?» Она покачала головой. «Никогда». «А где вы находились во время гибели Ашера?» «Здесь, у себя. Я изучала вот эти линии поглощения. Вы забыли? Я же вам говорила». «Значит, вы даже не приближались к декомпрессионной камере?» «Нет». Пинг нахмурилась. «А что, к чему вы клоните?» Крейн помолчал. Он был готов пойти на риск и, возможно, нарушить все соглашения, которые он подписал, когда прибыл на платформу. Он не мог понять, зачем Королис солгал, рассказав о своих подозрениях относительно Пинг. Сотрудничество с человеком, подозреваемым в диверсии, расценивается как измена. Но интуиция говорила Крейну, что доверять женщине можно. Кроме того, она единственный человек, кто мог бы помочь ему узнать, что обнаружил Ашер. Крейн облизал губы. «Слушайте меня внимательно. Королис думает, что вы саботажница». Пинг широко раскрыла глаза. «Я, но...» «Не перебивайте. Он уговорил Спартана поместить вас под домашний арест. В любую минуту сюда может прибыть наряд военной полиции, чтобы припроводить вас в вашу каюту». «Это невозможно». Ее дыхание стало частым и прерывистым. «Так нельзя». Крейн подтащил ее к себе подальше от камеры. «Успокойтесь, Хьюи. Все в порядке. Я уведу вас отсюда». «Но куда?» Изменившимся голосом спросила она. «Не волнуйтесь. Вы должны подумать. Есть какая-нибудь лаборатория или кабинет, где вы могли бы поработать с компьютером? Тихий уголок, где мало людей, нет камер слежения». Хьюи не отвечала. «Дышите медленно, но не глубоко. Послушайте, я не хочу, чтобы вас арестовали. Но отсюда надо уходить. Так вы знаете подобное место?» Она кивнула, пытаясь успокоиться. «На 6-м уровне. Лаборатория прикладной физики». «Хорошо. Но сначала я должен кое-что сделать. Стойте здесь, чтобы в камеру вас не было видно». Крейн достал из кармана халата стерильную упаковку. Женщина придвинулась к доктору, а он разорвал упаковку и достал скальпель 12-го размера, блеснувший в свете лампы. Увидев инструмент, Хьюи замерла. «Зачем это?» «Я хочу удалить радиочипы, которые нам поставили», — ответил Крейн, вытаскивая необходимые медицинские предметы и раскладывая их на столе. «Иначе нас найдут повсюду». Он закатал рукав халата, смазал антисептиком внутреннюю часть предплечья. Рука со скальпелем зависла над самой кожей. Крейн задержал дыхание. Первый надрез прошел через эпидермис. Второй пронзил следующий слой и открыл радиомаяк, вживленный в слой подкожного жира. Хьюи отвернулась, когда Крейн вытащил чип при помощи хирургического пинцета, бросив его на пол и раздавил ногой. «Ну вот», — сказал он, — «теперь меня не отследить, как какую-нибудь перелетную птицу». Выдохнув, он обработал рану, наложил пластырь, а чип бросил в корзину для мусора. Потом, вытащив из кармана другой стерильный скальпель, он повернулся к Хью Пинг. Она невольно попятилась. «Не беспокойтесь», — стал уговаривать ее Крейн. «У меня есть анестезирующий пакет. Я не истратил его на себя только потому, что в спешке захватил из временного лазарета только один». Однако она колебалась. «Хьюи», — сказал Крейн, — «вам ничего другого не остается, как только довериться мне». Пинг вздохнула и кивнула. Потом опять шагнула к нему, закатывая рукав.